В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Добро пожаловать на 1016-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В Сочи с 6 по 8 октября прошел семинар «Состояние и перспективы внедрения цифрового радиовещания DRM в России». В нем принимала участие эксперт нашей радиокомпании, кандидат технических наук Рошель Ставицкая. Именно поэтому сегодня Рошель Моисеевна в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Рошель Моисеевна, стандарт появился в 1997 году. Еще 10 лет назад, в декабре 2000-го, из Иркутска была проведена первая опытная трансляция с территории России в направлении Японии. И только в этом году принят стандарт на государственном уровне в России. Этот факт означает, что Россия бесповоротно переходит на цифровое вещание? И какие вообще планы, вот более конкретные перехода? Говорить о том, что Россия бесповоротно переходит, можно, начиная с конца прошлого года. Дело в том, что в России принята на федеральном уровне концепция перехода телерадиовещания в цифровой стандарт. И в этой концепции DRM принят как цифровой стандарт для вещания в России как внутри страны, так и на зарубежные страны. В диапазоне, естественно, средних, коротких и длинных волн. Для того, чтобы ответить на имеющиеся сейчас вот в различных радиолюбительских кругах размышления, там будет, не будет, это стопроцентно, и это уже вектор, с которого Россия, ну и ряд, наверное, уже других стран не свернут. Концепции расписана, она утверждена постановлением правительства, поэтому, чтобы что-то изменить, нужно другое постановление правительства, а в концепции расписано не просто, что это будет такой или иной стандарт, расписаны сроки и заложены определенные денежные средства для перехода. Так вот, переход на цифровой DRM-стандарт в России обозначен с начала 2012 года, поэтому сегодня очень важно принять решения, которые заложили бы основу для этого перехода. Естественно, нельзя сказать, что этот переход произойдет в один день. Это все длительные процессы. Обратного пути у нас нет. Да, давайте немножечко еще о самом стандарте. Вот существует несколько масок излучения стандарта DRM. Это полосы 4,5, 5, 9, 10, 18, 20 кГц. Но в настоящее время полосы на коротких волнах шириной 5 кГц, на средних волнах 9 кГц. И, в принципе, радиолюбители, наблюдая DRM-сигналы, утверждают, что не выдерживаются вот эти вот каналы даже в существующих рамках, помехи создают друг другу. Все может быть, но я бы хотела предложить радиолюбителям немножко потерпеть, потому что стандарт, он хоть и принят, но постоянно идут тестовые вещания и разработчики, исследователи, и по сей день, и я думаю, что еще и в будущем будут обследовать, исследовать эти сигналы и смотреть, каким образом улучшить помехозащищенность каналов. Но единственное, что хочу сказать, чтобы не думали, что в КВ-диапазоне может использоваться маска средневолновая или более с высокой шириной полосы. 18 и 20 кГц, она вообще практически и не пробовала использоваться. Это может быть использовано в других диапазонах. Я вот хочу немножко процитировать из доклада Минкомсвязи, который был на этой конференции, где говорилось, что прием сигналов стандарта DRM возможен за счет высокой помехоустойчивости приема, даже при наличии неблагоприятных факторов в канале передачи. И эти неблагоприятные факторы – помехи, замирание, многолучевое распространение и так далее. Но известно, что, например, опытное вещание в Москве оказалось не очень удачным именно из-за большого уровня промышленных помех, бытовых помех, электрического транспорта. Что здесь можно сказать? В настоящее время идет экспериментальное вещание в различных диапазонах в Краснодарском крае. Значит, задействован как средневолновый передатчик на частоте 666 кГц, так и коротковолновый передатчик, работающий в диапазоне 4 МГц и 6 МГц. Вещание идет на зенитную антенну, и прием происходит, в общем, в районе Адлера, Сочи. Все время проводятся объезды территории и снимаются диаграммы. И, в принципе, нельзя сказать, что регион Сочи – это идеальный регион. И ландшафт местности, и огромное количество транспорта, стройка, туннели. Единственное, где происходит потеря сигнала – это в туннелях, а туннели там проложены в скальных породах. Поэтому в туннелях вообще прием невозможен, мы это знаем и по Москве. Понятно. Поэтому здесь трудно на сегодняшний день сказать, опыта такого, как мы имеем с ФМ или АМ вещание, у нас еще не накоплено. Поэтому все это будет в процессе опытной эксплуатации. Но какие-то выводы уже по опытному вещанию в Краснодарском крае сделаны? Вот по вещанию, в частности, на средних волнах? На средних волнах вещание, в принципе, дает очень хорошие результаты. Мы во время конференции, вот этого семинара, в течение всех трех дней велось это вещание, слушали на приемнике, профессиональный приемник ДТ-700 и обычные носимые приемники фирмы «Гималайя». Четыре штуки стояло, все работали. Мы находились в 200 километров от точки вещания, и никаких, в общем-то, особых проблем с приемом не наблюдалось. Единственное, хочу сказать, что антенну хотят немножечко наклонить, потому что, в принципе, вещание проводится именно на этот регион, на регион побережья, и обычная зенитная антенна, она дает немножко не ту форму и не такой луч, и отражение идет. Ну, то есть не всю целевую аудиторию. Поэтому сейчас стоит вопрос о том, чтобы антенну немножко видоизменить. Если антенну наклонят, то, соответственно, у радиолюбителей будет шанс принять и удаленный этот, наверное, сигнал. Ну, могу открыть небольшой секрет. Планирует «Голос России» использовать передачу в Краснодаре для вещания вообще за рубеж. На коротких волнах. На коротких, естественно. На средних волнах вопрос стоит о получении лицензии. Все понятно. Ну и еще один вопрос по поводу самого стандарта DRM. Он принят всего в 27 странах мира на данном этапе, насколько я понимаю. И не слишком ли рано говорить о мировой тенденции? О том, что стандарт принят в 27 странах мира, тоже трудно говорить. Речь идет о том, кто является членами DRM-консорциума, у кого есть передатчики и кто работает в данном стандарте. Вот здесь можно говорить о том, что Европа практически полностью вся является членами DRM-консорциума, передатчиков очень много есть в Европе. А о мировом участии в этом может говорить тот факт, что крупнейшие страны с огромными территориями приняли этот стандарт. Это и Канада, и Бразилия, и Индия, Китай, Австралия. Уже есть передатчики в Саудовской Аравии. То есть можно утверждать, что стандарт этот имеет большее распространение, чем даже стандарт DAB, семейство DAB, Эврика 147. Ну, о передатчиках мы уже сказали, теперь самый больной вопрос для слушателей – это, конечно, приемники. В прогнозах говорится о том, что DRM-приемники, ну, мало того, что они появятся в продаже, они еще в ближайший год-два станут дешевле даже $100 и должны приблизиться где-то к отметке $50. Насколько вообще все это реально? Прогнозы действительно это утверждали, но прогнозы не всегда выполняются, к сожалению. Если передатчики можно модернизировать, то приемники нужно создавать новые. И приемники – это совершенно другая область. Это там, где уже работает бизнес. Необходимы бизнес-планы по продажам, необходимы инвестиции на то, чтобы начать этот выпуск. И, конечно, все это происходит не так быстро, как хотелось бы. Та партия, которая была выпущена, она подходит к концу, их раскупили все. А новые партии этих же приемников выпускаться не будет, потому что они проходят доработку. И вот доработка эта, ее проводят индусы, ее проводят китайцы, и все это может быть реализовано на базе даже нашего российского Сарапульского радиозавода. Ну, будем на это надеяться, потому что, в принципе, всегда возникает вопрос извечный, что раньше курица или яйцо. Так вот, если взять за курицу, например, радиостанцию, то некоторые радиостанции, вещавшие на протяжении какого-то времени в DRM-стандарте, к сожалению, отказываются от этого вещания. Последний пример – это радио «Болгария», прекратившая коротковолновое иновещание в стандарте DRM, и германская «Бавария», которая прекратила внутреннее вещание на коротких волнах в стандарте DRM. Ходят слухи о том, что и проект BBC «Немецкая волна» тоже может быть закончен, совместный их проект. То есть, насколько вообще это правильно тенденция? Я, конечно, должен сказать, что и новые вещатели, конечно, появляются тоже, которые работают в DRM-стандарте. Конечно. Более того, не просто появляются новые вещатели, но такая огромная корпорация, как Всеиндийское радио, не просто объявила о том, что они будут вещать, они уже вещают и закупают по тендеру до 54 передатчиков в DRM. То есть, это не только вещание на зарубеж, это полное внутреннее вещание. По данным на сентябрь этого года, 604 часа в сутки в DRM вещается как бы на ежедневной основе. И то, что где-то кто-то прекращает вещание, это не значит, что они уходят из DRM. Все-таки, наверное, радиовещательные корпорации, большие радиовещательные корпорации с целью продвижения или, может быть, ускорения перехода на цифровое вещание должны, ну, как минимум, сохранять свое вещание. Может быть, слушатели должны каким-то образом поддерживать радиостанции? Слушатели чем могут поддержать? Ну, есть у нас и PC-приемники, и любой радиослушатель, который хоть как-то приближен к компьютеру, может за крохотную плату приобрести такой приемник, то есть дополнение к своему компьютеру. Но то, что радиовещательные корпорации большие не уходят с этого рынка, это однозначно. «Голос России», как одна из крупнейших радиовещательных корпораций, будет постепенно наращивать свое присутствие в DRM. А в ближайшее время есть какие-то планы, ну, кроме уже озвученных планов вещания из Краснодара? Ну, есть. Дополнительно мы собираемся вещать из Калининграда. Построен новый передатчик на южные регионы, на Италию, на Сербию, Хорватию. Может быть, дополнительно на Индию будет вещание. Тут надо посмотреть по нашим возможностям, потому что в России просто не так много еще DRM-передатчиков. Понятно. Рашиль Моисеевна, спасибо вам огромное. Очень приятно было. Сегодня мы беседовали с экспертом нашей радиокомпании, кандидатом технических наук Рашилью Ставицкой, по итогам семинара «Состояние и перспективы внедрения цифрового радиовещания DRM в России». На сегодня у нас все. Режиссер выпуска Алла Новикова, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Всего вам доброго и до встречи на волнах «Голоса России».